Глава 37. Что-то не так. Лёля. После ухода чёрного дракона никак не могла заснуть. Столько мыслей лезло в голову, о большинстве из которых я запретила себе думать. Аарон. В моём понимании он идеальный мужчина. Мечта любой женщины. Красив, воспитан, галантен и надёжен. За ним, как за каменной стеной. Он не будет сидеть на шее у девушки, как иногда случается в моём мире. Не станет распускать руки и распространять грязные сплетни. Не опустится до унижения и упрёков. Аарон состоятелен, но не кичится своим материальным положением. И это я ещё молчу про статус и родство аж с самим правителем этих земель. Неудивительно, что Вивьен положила на него глаз. Было так грустно и тревожно. Моё появление перевернуло жизнь чёрного дракона с ног на голову и принесло ему проблемы, которые я не хотела создавать. Как ни старалась, но слова принца о полёте на Аарне Арагоне не давали покоя. Я обдумывала их снова и снова, приходя к выводу, что лорд настроен серьёзно в отношении меня. Не знаю, зачем решила спросить про возвращение домой. Скорее всего, хотела увидеть его реакцию. И она была красноречивее всяких слов. Аарон не желал, чтобы я уходила. И это, что бесполезно отрицать, грело душу. Можно было бы посчитать, что его согласие вернуть меня лишь уловка, чтобы я не поднимала панику. Но нет. Чёрный дракон не лгал. Я видела это. Он выбрал меня, но принуждать или удерживать силой не собирался, что только прибавляло ему очки в моих глазах. Уснула, но всё же с трудом, стараясь не ворочаться, чтобы не разбудить Мальен. Бедная девушка настрадалась за все годы пребывания в этом замке. Нужно было видеть, с какой виной на лице она переступила порог моей комнаты, испуганно смотря то на меня, то на Кайдена, который тактично пожелал приятных снов и под защитой своего пугающего Террена отправился на выход. Мальен топталась на месте, боясь произнести даже звук. А потом, чего я вообще не ожидала. Шлёпнулась на колени и начала рыдать, вымаливая прощение. Я так растерялась, что опешила на несколько секунд. Но мой ступор быстро сошёл на нет. Я не Вивьен. Мне становится не по себе, когда передо мной кто-то протирает колени. Поэтому поспешила поднять девушку на ноги, уверяя, что не держу на неё зла. И это было чистой правдой. Потому что я видела, как слёзно она смотрела, зажатая в угол, когда служанки Вивьен крутили моё бедное тело, словно кукольное. Измотанные на пару, мы с ней, болтая друг с другом, уснули на одной кровати. Мальен сопротивлялась, уверяя, что служанке запрещено садиться на постель госпожи. Но я настояла. А потом, видя, что она засыпает, притихла, после укрывая нас двоих одеялом. Сколько я проспала, неизвестно. Проснулась от аппетитных запахов еды, волнующих моё обоняние. «Добрый вечер, госпожа». «Добрый». Улыбнулась я, наблюдая Мальен при виде меня, которая приветственно склонила голову. «Погоди, вечер? Уже вечер, что ли?» Рывком вскочив с кровати, я распахнула шторы, глядя на заходящее солнце. Вот это я спать, конечно. «Лорд заходил много раз. Принёс вам платье и обувь», — произнесла девушка, своими словами вызывая у меня ускоренное сердцебиение. А ещё его высочество заглядывал. Губы невольно тронула улыбка. Мне понравился этот мальчонка. Пусть таковым его сложно было назвать. Кайден — наследный принц, будущий правитель этих земель. Он старается соответствовать своему статусу. И должна заметить, ему это отлично удаётся. Но всё же детская непосредственность в нём бьёт ключом. И это не минус, ни в коем случае. Пусть его высочество и является наследником, но в первую очередь он пока ещё ребёнок, который определённо вызывает у меня только положительные эмоции и чувства. «Садитесь кушать, госпожа», — обратила на себя моё внимание Мальен. «Спасибо», — кивнула я. «Только сначала умоюсь». Переступив порог комнаты гигиены, прикрыла за собой дверь, обращая взгляд на зеркальное отражение. Лицо немного помятое, волосы слегка растрёпаны. А так, вполне ничего. После того, что я пережила, мой внешний вид мог бы быть гораздо хуже. Только хотела отвернуться, намереваясь умыться. как глаз зацепился за всю ту же ненавистную мне подвеску. Несколько раз собиралась снять ее с себя, но меня вечно отвлекали, и я про нее забывала, потому что она, что странно, не ощущалась на моей шее. Моргнув пару раз, подошла ближе, разглядывая камень, поблескивающий в лучах заходящего солнца. Не поняла. Мне не показалось, нет. Он стал фиолетовым. Но как такое может быть? Стоя в недоумении, попробовала найти объяснение этому. Не вышло. Чувствовала, что здесь что-то не так. Понимала, конечно, это магический мир, и в нем может быть всякое, но все же. С волнением потянулась к застежке, снимая украшение и пряча его в один из ящиков под раковиной. Все, решительно кивнула. Меняй свой цвет, сколько влезет. Подальше от меня. Умывшись, я поспешила покинуть комнату гигиены, будто чего-то боясь. Отбросив подальше тревожные непонятные мысли, собиралась насладиться ужином. Тем более желудок уже почти съел сам себя. Было настолько вкусно, что даже не заметила, как все съела. «Позвольте, госпожа, я причешу вас», — улыбнулась Мальен, уже держа в руках щетку для волос. «Лорд Аран заходит каждые полчаса. Уже вот-вот придет. Я вдруг поняла, что не хочу, чтобы он увидел меня в растрепанном виде. Почему? Ответ очевиден, пусть я и не желала его принимать. Быстро прожевала оставшееся и поспешила сесть на предложенный пуф, тут же замирая от увиденного в зеркале. «Госпожа», — взволнованно выпалила Мальен, — «вы побледнели», — суетила синяя дракайна, отслеживая мое состояние. Не моргая, я неотрывно смотрела на свое отражение. Дыхание участилось, а сердце пустилось в галоп. «Все хорошо, госпожа?» — встревоженно спросила Мальен, пока я так и сидела, не произнося ни звука. «Нет, нехорошо. Я бы даже сказала ужасно. Ведь это чертово украшение, которое я сняла совсем недавно, снова красуется на моей шее».